Да. Тетя Валь, привет. Угу. Что делаешь? Да ничего. Как настроение? Обычное. Обычное? Что-то соседи говорят, ты за палаткой насрала тут раз. Если бы я насрала, меня бы там прибили. А эта соседка с собачкой гуляла, говорит, она села за палатку и там... Если бы я села, меня бы там прибили. А ты... Продавцы прибьют, не пожалеют. А ты, говорят, за гаражами за какими-то. Чего, ёбаный? За гаражами уселась. Приспичило, что ли? Из Пятерочки. Я еще не охуела. Ты, ёбаный, не выдумывай, сука рваная. Из Пятерочки продуктов, что ли, просроченных наелась? Тебе-то что? Мы будем... Какие я покупаю? Подписи. Значит, звонить Руслану, пусть тебя забирают. Ты уже невменяемая. Иди ты нахуй, сука ёбаный. Хуй тебе место, квартира, паскуда, блядь. Паша. Посажу тебя, блядина худую. Сейчас придем к тебе. Я тебя, блядь, посажу, сука, отъебись. Это ты кислотой брызнула в артиста?